И снова трудно было тому отказаться от яркой картины большого восстания. И там восстали, думаю, раз и там была забастовка, а как же иначе? Что достоверно известно? Ну, Потемкин в Одессе. Терешин овладел собой, прикрикнул сердито: «Гордей, да расскажи ты все по порядку!» Лавутин устало смахнул пот с лица, привалился спиной к тонкой березке, но деревце погнулось под его тяжестью, и он, повертев рукой в воздухе, вернулся на прежнее место. «Пошел я сюда, только из мастерских, меня цап за плечо, Нечаев, отвел в сторонку, говорит, проходящая телеграмма в Иркутск губернатору. В ней то, что я рассказал. Насчет красных флагов нет. Но есть ли восстание, как же без флагов? Тоже и пушки. Нечаев говорит, пойдем, кого разыщем и своих, расскажем. Вот и ходили мы. Потом я сюда побежала, народ под Вознесенку потянулся. Не знаю, кто там выступит, может, и сам Нечаев, если не побоится, народ прямо весь двинулся. Товарищи, а что, сколько понадобится времени, если нам перейти под Вознесенку? С заблестевшими глазами сказал Лебедев. Успеем? Мне страшно хочется выступить. Успеть-то мы успеем, сказал Терешин. Народ так быстро не разойдется, если полиция не разгонит. А вот ладно ли, что ты рисковать хочешь? Нет-нет, такое событие пропустить я не имею права. Я должен выступить. Схватить полиции вас мы не дадим, — крикнул Савва. А ночью я уже могу уехать отсюда. И в поезд сесть на разъезде, — предложил Мирвольский. «Тогда идемте скорее, — сказал Терешин. — Мы каждый порось, а Егора Ивановича Савва с Порфирием пусть провожают в развивочку. И там, на массовке, вы оба поглядываете. Ну, а оттуда куда? Надо сразу решить». «Я знаю очень короткий путь под Мольтинской горой, — сказал Алексей Антонович, тронув Лебедева за руку. Я тебя провожу до разъезда. Ждать тебя я буду в распадке между Вознесенкой и Мольтой. Условились? К нам, выходит, и не заглянешь, Егор Иванович? С огорчением спросил Порфирий. А я-то ведь думал, здесь поговорим и ко мне рукой подать. Лизавете шибко обидно будет, что с тобой не довелось повидаться. Она всякий день тебя вспоминает, да и Клавдия тоже. Ну что же, ничего не поделаешь. Нет, надо зайти. Зайду обязательно. Алеша, мне придется вернуться сюда. Так ты не жди, а... Не согласен, решительно сказал Порфирий. Тогда только так. Вы все идите, как задумано, а я бегом один заверну к себе на заимку. Лизавету с Клавдией пошлю к разъезду. Там с ними ты и повидаешься. А коли уж не получится, ну что же, в другой раз. И, разделившись, они все углубились в березник. Савва, Лавутин и Лебедев шли, не выпуская из виду друг друга. Глава 36. Лиза спешила к себе на заимку. Мать с Порфирием ее заждались к обеду. Так в их семье заведено. За стол садиться всем вместе. Она знала, серчать на нее не станут. Но ведь голодные же оба они. Порфирий целый день ворочил тяжести, а она запоздала, наверное, на час полный, если не больше. Скорее, скорее домой. Лиза ходила за город к оврагу, который одним концом упирался в реку, а другим — в Московский тракт. Здесь, на усеянном цветущими одуванчиками склоне, среди зеленых кустов тольника, она встречалась с Борисом. Это бывало в дни, когда Лиза не работала на полотне железной дороги. Вопреки строгому распоряжению Киреева, Игнатий Павлович